Часть 7. Остановившись перед черной дверью в конце коридора, Каору с Элиотом расстались. Элиот протянул ему свою огромную руку. Каору безо всякого принуждения пожал ее. Он вспоминал сейчас прощальные слова Рейка. Его сердце разрывалось на тысячи кусочков, он ничего не чувствовал, взгляд блуждал в пространстве. «Зажился я на этом свете», — раздалось вдруг за спиной. Оглянувшись, Каору увидел лицо древнего старика. Во взгляде его читалось понимание, что жить ему осталось не так уж и много. «Скоро и я за тобой», — возможно, хотел сказать Элиот. Но в конце пути они разделились. Дальше Каору пошел один. «Не забудьте, вы обещали», — напомнил он. «Кроме того, что полученная с его помощью информация будет использована для излечения его родителей и Рейка, Каору взял с Элиота еще одно обещание». «Понял. Доверься мне». Услышав ответ Элиота, Каору открыл дверь. В комнату он вошел уже один. Как только он переступил порог, дверь за спиной автоматически закрылась. В нос ударил странный запах от ионизатора воздуха. Тут из звуковых колонок начали поступать инструкции. Кроме механического голоса, шедшего из динамиков, внутрь не проникало никаких других звуков. Изоляция от внешнего мира была полной. Следуя указаниям, Каору разделся. Сняв даже сандалии и ногой, перешел в другую комнату. От Элиота он узнал, что ему необходимо пройти через несколько очистных помещений. Что будет дальше, Каору догадывался и сам. Когда он окажется заключенным в самом центре устройства, его со всех сторон начнут бомбардировать нейтрино. Но перед этим он должен пройти несколько процедур. В следующей комнате Каору велели лечь на стоящую перед ним кушетку. Когда он лег лицом вверх, кушетка начала бесшумно перемещаться в узкое и темное отверстие. Там тело Каору было очищено потоком воздуха, вымыто дистиллированной водой из душа. С поверхности тела были удалены все загрязнения. Мелькавшие на табло красные цифры бесконечно долго фиксировали выполнение процесса. 99,99%, 99,999%, 99,9999% и так далее, каждый раз прибавляя еще одну девятку после запятой. Таким образом, показывалась степень очистки тела от посторонних вкраплений. Кушетка все так же повезла Каору дальше, в стерильный контейнер в форме параллелепипеда. Тело постепенно начало погружаться в дистиллированную воду чуть теплее температуры тела. Больше, чем аквариум, контейнер напоминал гроб больших размеров. Тело Каору оказалось прочно запакованным, при этом оно плавало на поверхности дистиллированной воды. В таком состоянии оно, наконец, стало перемещаться в центр установки. Возможно, причиной тому была вода, но Каору начал постепенно успокаиваться. Казалось, он стал единым целым с водой. Сознание стало исчезать. Превратившись в бесчисленное количество пузырей, Каору растворился в воде. Последний всплеск сознания вызвал в памяти фразу Рейка, произнесенную во время их последнего разговора. «Сегодня утром во мне задвигался малыш», — с радостью сказала она. Нынешнее состояние Каору вполне можно было сравнить с состоянием ребенка, плавающего в околоплодных водах. А если подумать, то все совпадало в точности, вплоть до желания родиться. Погруженная во тьму, его окружала еще одна рукотворная вселенная. Сила притяжения исчезла, вес тела перестал ощущаться. Каору еще мог видеть, но из-за полной темноты ему казалось, что пространство вокруг него безгранично. В детстве, выходя на балкон многоэтажного дома, он любил глядеть на ночное небо. Глядя на звезды и луну, он мечтал познать устройство Вселенной. Но, в отличие от балкона на 16 этаже, здесь было все наоборот. Дома он стоял высоко над землей и смотрел на море. Здесь он глубоко под землей, на 1000 метров под иссушенной пустыней. Вместо разлившегося по простору запаха прибоя он ощущал неживой запах ионизатора в ограниченном пространстве. Над головой Каору на мгновение вспыхнул синий огонек. Началась бомбардировка нейтрино. Каору это синее мерцание казалось сиянием звезд. Со всей внутренней поверхности сферы излучались нейтрино. Пронизывая тело Кауру, они достигали противоположной стороны сферы, накапливая информацию о молекулярном строении его тела. Количество этой информации росло, и по мере того, как сам Кауру растворялся, увеличивалась точность снимаемой с него цифровой копии. Первые прошедшие сквозь тело Кауру нейтрино были неощутимы. Но чтобы получить полную копию его тела, на этом было нельзя останавливаться, требовалось более интенсивное облучение, способное разрушить его организм. Когда оно началось, Кауру не успел ощутить произошедших с ним изменений. Вспышка света через мгновение ушла в абсолютную тьму. Это было красиво. Яркое синее свечение, неся за собой белый хвост, прошло все пространство насквозь, совсем как комета. Объятый спокойствием, Кауру смотрел на ночное небо. Ему казалось, что он вернулся во времена своего детства. Возможно, что-то подобное испытывали астронавты. Возможность посмотреть на Землю со стороны приближает тебя к Богу. Правда, у Кауру была несколько другая ситуация. То, во что он превратился, само по себе было Богом. Он не должен был ничего слышать, но ощущал прикосновение какой-то пульсирующие силы. Возможно, воспринимал какие-то сигналы из виртуального пространства. Внезапно перед его внутренним взором появилось какое-то изображение, словно кто-то внедрил в его мозг картину Шагала. Но видел Кауру не глазами, как будто кто-то подключил его мозг прямо к видеомагнитофону. Через мгновение парад ярких экспрессивных образов закончился. Синий-белый свет, превратившись в переплетающиеся струны, опутал собой все пространство. Абсолютная тьма теперь вся была пронизана светом. Тут же стало слышно, как бьются друг о друга лучи. Завихрение цифрового сигнала слегка коснулось мочки уха Кауру. Он оказался в невесомости, как будто поднялся из контейнера с дистиллированной водой, и его начал засасывать в себя водоворот. Отделившись от тела, душа устремлялась все выше и выше. Путешествие Кауру подходило к концу. Он подошел к цели своего пути, от смерти к перерождению. Образы возникали в сознании какими-то ошметками, образуя размытую, неясную мозаику. Сколько он ни старался, таких ясных образов, как до этого, в сознании не появлялось. Возможно, из-за того, что информация была еще не вся обработана. Облучение стало еще интенсивнее. Теперь оцифровывается молекулярная структура Кауру. С увеличением интенсивности размытая мозаика стала приобретать заостренные углы. В сознании Кауру вновь начали появляться картины. Все образы были такими же, как в начале. Казалось, что впереди, там, откуда шел свет, видна преисподняя, как две капли воды, похожие на нашу реальность. Путешествие Кауру вот-вот завершится. В этом мире его тела больше нет. Вскоре он будет рожден в петле. Когда обработка закончилась, контейнер, где находился Кауру, был пуст. Остатки разрушенных и разбросанных клеток смешались с водой. Так же, как и сознание, растворившееся в воде, плоть была раздроблена, распылена и растворена в воде. Вода утратила свою чистоту. Сине-белые лучи не превратили ее в кровавый бульон, но преобразовали в жидкость совсем иной консистенции. Несмотря на то, что тело пропало, сознание Кауру сохранилось. Частицы нейтрино за миг до смерти тела создали точную цифровую копию мозга во всех мелочах, от расположения нейронов до происходивших в тот момент в мозгу химических реакций, и таким образом позволили восстановить его. Но эта информация, полученная благодаря NewCap, не будет запущена сразу. Некоторое время, пока происходит процесс его роста, она будет храниться отдельно от Кауру. Когда в петле пройдет приблизительно неделя, рожденный человек достигнет той стадии развития, которая у него была в момент облучения в NewCap. Тогда-то ему окончательно будут возвращены память и сознание. Кауру приблизительно догадывался, где он сейчас. Он в матке. И это никакая не метафора, он действительно в матке, в женском чреве, плавает в околоплодных водах. Откуда-то, издалека, слышалось биение материнского сердца. Удары гулко разносились по тесному, темному, округлому пространству. Биение становилось сильнее. Бум, бум, бум, бум. Каору не знал, в чьей он матке, но знал, что вот-вот родится. Стремясь выйти наружу, он начал выталкивать себя. Он увидел яркий свет. Это уже не было прежнее сине-белое сияние, это был обыкновенный искусственный свет. И шел он, по-видимому, от часто встречающихся в больницах астральных ламп. Свет слепил ему глаза, но он разглядел пуповину. Этакий гротескный провод, соединяющий его и мать. Потянувшись руками к пуповине, он попытался самостоятельно разорвать ее и в этот момент громко закричал. Так же, как кричат все младенцы. Новое путешествие началось.